Глава 9, которая рассказывает о том, кто были поклонники Аль-Рауны и что с ними стало. Их было пятеро любивших Аль-Рауны Тенбринкен: Карл Монен, Ганс фон Герольдинген, Вольф Гонтрам, Якоб Тенбринкен и Распе, шофер. О всех них повествует кожаная книга тайного советника, о всех них нужно рассказать и в этой истории Аль-Рауны. Распе, Матье Мария Распе, управлял Опелем, который подарила ей княгиня Волконская, когда ей исполнилось 17 лет. Распе служил в гусарах и помогал старому кучеру ухаживать за лошадьми. Он был женат и имел двоих сынишек. Элизабетта, его жена, стирала в доме Тенбринкена. Они жили в маленьком домике рядом с библиотекой у самых железных ворот. Матье был белокурый, высокого роста, сильный. Он знал свое дело, и мускулам его повиновались как лошади, так и машина. По утрам он седлал ирландскую кобылу своей госпожи, выводил ее на двор и ждал. Аль-Рауна медленно сходила с каменного крыльца господского дома. Она была одета мальчиком в желтых гетрах, в сером костюме, с маленькой жокейской шапочкой на коротких локонах. Она не ставила ноги в стремя, а заставляла Распе подставлять руку, становилась на нее и на мгновение оставалась в такой позе, потом садилась на мужское седло, ударяла лошадь хлыстом и так, как бешеная, вылетала в настежь открытые ворота. Матье Мария едва поспевал за ней на своей кляче. Лизабетта запирала за ними ворота, сжимала губы и смотрела им вслед своему мужу, которого любила, и фрейлин Тенбринкен, которую ненавидела. Где-нибудь в поле Аль-Рауны останавливалась, оборачивалась, поджидая Матье. «Куда же мы сегодня поедем?» — спрашивала она. И он отвечал: «Куда прикажете?» Она подхватывала удила и галопом мчалась дальше. Распе не менее жены своей ненавидел эти утренние прогулки. Аль-Рауна ехала точно одна. Он был словно воздух для нее. Он вообще не существовал. Когда же она на мгновение оборачивалась и заговаривала с ним, он чувствовал себя еще хуже. Он знал заранее, что она опять потребует от него невозможного. Она остановилась у Рейна и спокойно подождала его. Но он не торопился. Он знал, что у нее явился какой-то новый каприз. Ну, надеялся, пока он доедет, она успеет его забыть. Но она никогда не забывала своих капризов. «Матье», — сказала она, — «давай переплывем». Он принялся ее отговаривать, но знал заранее, что это ни к чему не приведет. «Тот берег слишком крутой», — сказал он, — «нам не подняться. Да и течение здесь особенно сильное». Ему было досадно. «К чему это? К чему переплывать через реку? Они только промокнут, а зябнут. Хорошо, если отделаются только насморком, а ведь рискуют и утонуть. И все из-за ничего, из-за пустого каприза». Он твердо решил остаться. Пусть она делает глупости. Какое ему до нее дело? У него жена и два сына. Но на том и кончилось. Минуту спустя он уже очутился в воде, погнал свою клячу, с трудом достиг противоположного берега и с трудом взобрался наверх. Отряхнулся, пустил вслух проклятие и частой рысью поехал вслед за Аль-Рауны. А та едва посмотрела на него своим быстрым, насмешливым взглядом. «Что, промок, Матье?» Он смолчал, раздосадованный и оскорбленный. Почему она его называет по имени? Почему говорит ему «ты»? Ведь он же шофер, а не простой конюх. В его голове роились всевозможные ответы, но он молчал. Или же они направлялись к военному плацу, где упражнялись гусары. Это было ему еще более неприятно, так как офицеры и солдаты его знали. Он прежде служил в их полку. Бородатый вахмистр второго эскадрона иронически кричал ему вслед: «Ну, Распе, как дела?» «Черт бы побрал проклятую бабу!» — ворчал Распе, но мчался галопом вслед за хозяйкой. Подъезжал ротмистр граф Герольдинген на своей английской кобыле и беседовал с барышней. Распе стоял поодаль, но она говорила так громко, что он все слышал. «Ну, граф, как вам нравится мой оруженосец?» Ротмистр улыбался: «Великолепен! Он так подходит к юной принцессе!» Распе хотелось дать ему пощечину, а вместе с ним и Аль-Рауне, и вахмистру, и всему эскадрону, который насмешливо улыбался, глядя на него. Ему становилось стыдно, он краснел, точно школьник. Но хуже всего было, когда после обеда он ездил с нею в автомобиле. Он сидел за рулем и смотрел на крыльцо, вздыхая с облегчением, когда с Аль-Рауны выходил еще кто-нибудь, и подавляя проклятие, когда она выходила одна. Нередко он посылал жену, чтобы разведать, поедет ли она кататься одна. Тогда он вынимал поспешно из машины несколько частей, ложился на спину и начинал смазывать, отвинчивать, делая вид, будто автомобиль нуждается в починке. «Сегодня, фрейлин, ехать нельзя», — говорил он и радостно улыбался, когда она выходила из гаража. Но иногда эта хитрость ему не удавалась. Она оставалась и спокойно ждала. Ничего не говорила, но ему казалось, будто она понимает обман. Он, не торопясь, собирал механизм. «Готово?» — спрашивала она. Он кивал. «Вот видишь, гораздо лучше, когда я смотрю за тобой, Матье». Когда он возвращался с этих поездок, ставил свой «Опель» в гараж и садился за стол, накрытый женой, его часто охватывала дрожь. Он был бледен, с тупыми испуганными глазами. Элизабета его не спрашивала. Она знала, в чем дело. «Проклятая баба!» — ворчал он. Жена приводила к нему белокурых голубоглазых мальчуганов в свежих белых рубашонках, сажала их к нему на колени. Он забывал свою досаду и играл с детьми. А когда мальчики ложились спать, он выходил на двор, садился на скамейку, закуривал сигару и начинал говорить с женой. «Добром тут не кончится», — говорил он. «Она торопит, ей все слишком медленно. Подумай только, 14 протоколов за одну неделю. И какое тебе до этого дело? Не тебе ведь придется платить», — отвечала Элизабетта. «Нет», — говорил он, — «но я порчу себе репутацию. Полицейские вынимают записную книжку, как только издали завидят белый автомобиль и Z-937». Он засмеялся. «Надо сознаться, все эти протоколы вполне заслуженные». Он умолкал, вынимал из кармана французский ключ и играл с ним. Жена брала его под руку, снимала с него фуражку и гладила по волосам. «А ты знаешь, чего она хочет?» — спрашивала она, стараясь придать вопросу невинный и безразличный тон. Распе качал головой. «Нет, жена, не знаю. Но она сумасшедшая. У нее какой-то проклятый характер. Делаешь все, чего бы она ни захотела, сколько ни борешься с ней, сколько ни знаешь, что пахнет бедой. Вот сегодня, например». «Что сегодня?» — взволнованно спросила Элизабетта. Он ответил: «А, все то же самое. Она не терпит, что впереди ехал автомобиль. Ей нужно всегда перегонять, пусть он будет в 3 раза сильнее нашего, а она называет это «взять». «Возьми его», — говорит она мне, а когда я колеблюсь, она кладет руку ко мне на плечо, и уже тогда я пускаю машину, точно сам дьявол гонит меня». Он вздохнул и отряхнул сигарный пепел с колен. «Она сидит всегда подле меня», — продолжал он, — «и уже из-за одного этого я весь волнуюсь, я только и думаю, какое сумасшествие она сегодня выкинет. Брать препятствия для нее самое большое удовольствие. Она велит мчаться через бревна, кучи навоза. Я, правда, не трус, но ведь рисковать своей жизнью стоит из-за чего-нибудь. Она мне как-то сказала: поезжай, со мной ничего не случится. Она и не шелохнется, когда мы мчимся со скоростью 100 км/ч. Кто ее знает, может быть, с ней ничего не случится, но я разобьюсь насмерть». Лизбета сжала его руку. «Попробуй попросту ее не послушаться. Скажи ей «нет», когда она от тебя потребует такой глупости. Ты не имеешь права рисковать жизнью. Ты должен помнить обо мне и о детях». Он посмотрел на нее спокойно и тихо. «Да, я это знаю. А вас? Я себе ведь тоже немного. Но видишь ли, в том-то и дело, что я не могу сказать «нет». Да и никто не может. Посмотри только, как за ней бегает молодой Гонтрам, словно собачка, и как все другие исполняют все ее глупые прихоти. Вся прислуга терпеть не может ее, а все-таки каждый делает, что она хочет, исполняет все ее желания». «Неправда!» — вскричала Лизбетта. «Фройдсгейм, старый кучер, ее не слушается». Он свистнул. «Фройдсгейм!» «Да, правда, он поворачивается и уходит, как только завидит ее. Но ведь ему скоро 90 лет. У него и капли крови нет уже больше». Лизбетта широко раскрыла глаза. «Так значит, Матье, ты только потому и слушаешься ее приказаний». Он старался не смотреть на нее и опустил глаза в землю, но потом взял ее за руку и посмотрел на нее в упор. «Видишь ли, Лизбетта, я сам хорошенько не знаю. Я часто думаю об этом, но сам не пойму. Мне хочется ее задушить. Я видеть ее не могу. Я все время боюсь, как бы она меня не позвала». Он сплюнул на землю, будь она проклята. «Мне хочется уйти с этого места. Да и зачем я только сюда поступил?» Они продолжали разговаривать, обсуждая все «за» и «против», и пришли к заключению, что он должен отказаться от этого места. Но предварительно нужно подыскать другое, пусть он завтра же отправится в город. Эту ночь Лизбета проспала спокойно, в первый раз за весь этот месяц. Матье же не заснул ни на минуту. На следующее утро он отпросился и отправился в город в посредническое бюро. Ему посчастливилось, агент отвел его тотчас же к советнику коммерции Зеннекену, которому был нужен шофер. Распе сговорился, получил больше жалования, да и работы было меньше, лошадей совсем не было. Когда они вышли из дома, агент поздравил его. Распе ответил «спасибо», но у него было такое чувство, будто благодарить не за что, что он никогда не поступит на это место. Но он все же обрадовался, когда увидел радость жены. «Ну, значит, еще 2 недели», — сказал он. «Хоть бы только скорее прошло это время». Она покачала головой. «Нет», — твердо сказала она, — «не через 2 недели, а завтра же. Они отпустят тебя. Поговори с самим хозяином». «Это ничему не поможет», — ответил Распе. «Он пошлет меня все равно к барышне. Она...» Лизбета схватила его за руку. «Оставь», — сказала она. «Я сама поговорю с нею». Она пошла в дом и велела о себе доложить. Она решила, что не отстанет до тех пор, пока они не позволят завтра уйти. Но об этом не пришлось даже просить. Аль-Рауне, услышав, что Распе хочет уйти без предупреждения, кивнула только головой и тотчас же согласилась. Лизбета побежала к мужу, обняла его, поцеловала. Всего одна только ночь, и всему конец. Ну, скорее укладываться. Пусть он позвонит по телефону коммерции советнику, что он уже завтра может прийти. Она вытащила старый сундук из-под постели. Ее нетерпение заразило его, он принес ящики, вытер их и стал помогать ей укладываться. Сбегали в деревню, заказали телегу, чтобы утром увезти вещи. Он смеялся и был очень доволен в первый раз в этом доме Тенбринкинов. Когда он снимал кухонные горшки с очага и завертывал их в газетную бумагу, в комнату вошел Алоис и сказал: «Барышня хочет ехать кататься». Распе посмотрел на него, но ничего не ответил. «Не езди!» — закричала жена. Он было начал: «Скажите барышне, что я сегодня...» Но не кончил фразы. В дверях стояла сама Аль-Рауне Тенбринкин. Она сказала спокойно: «Матье, завтра я тебя отпускаю, но сегодня я хочу еще покататься». Она вышла, и следом за ней Распе. «Не езди, не езди!» — закричала жена. Он слышал ее крик, но не сознавал ни кто говорит, ни что именно. Лизбета тяжело опустилась на скамейку. Она услыхала, как они пошли по двору и вошли в гараж. Слышала, как раскрылись ворота, слышала, как выехал на дорогу автомобиль, и услыхала, наконец, гудок. То был прощальный сигнал, который подавал ей муж всякий раз, как выезжал из деревни. Она сидела, сложив руки на коленях, и ждала. Ждала, пока его не принесли. Принесли его 4 крестьян, положили посреди комнаты между ящиков и сундуков, раздели его, обмыли, так велел врач, длинное белое тело, покрытое кровью, пылью и грязью. Лизбетта опустилась перед ним на колени, молча, без слез. Пришел старый кучер и увез с собой кричавших детей. Наконец крестьяне ушли, вслед за ними и доктор. Она его даже не спросила, не спросила ни словами, ни взглядом. Она знала, что он ей ответит. Ночью Распе очнулся и широко открыл глаза, узнал ее, попросил пить. Она подала ему кружку воды. «Кончено», — тихо сказал он. Она спросила: «Как? Почему?» Он покачал головой: «Я сам не знаю». Она сказала: «Поезжай, Матье». «Я не хотел», но она положила руку ко мне на плечо, и я почувствовал ее через перчатку и помчался. Больше ничего я не помню. Он говорил так тихо, что она должна была приложить ухо к его губам. И когда он замолчал, она прошептала: «Зачем ты это сделал?» Он снова зашевелил губами: «Прости меня, Лизбетта. Я должен был это сделать. Барышня...» Она посмотрела на него и испугалась блеска его глаз и закричала. Мысль была так неожиданна, что язык произнес ее раньше, чем успел подумать мозг. «Ты любишь ее?» Он чуть приподнял голову и прошептал с закрытыми глазами: «Да, да». Это были его последние слова. Он снова впал в глубокое забытье. Лизбетта вскочила, побежала к двери, столкнулась со старым Фройдсгеймом. «Он умер!» — закричала она. Кучер перекрестился и хотел пройти в комнату, но она удержала его. «Где барышня?» — спросила она быстро. «Она жива? Она ранена?» Глубокие морщины на старом лице еще больше углубились. «Жива ли она?» «Жива ли? Да вот она! Ранена!» «Ни царапинки! Только немножко испачкала себе платье». И дрожащей рукой он указал на двор. Там в мужском костюме стояла Аль-Рауне. подняла ногу и поставила ее на руку гусара, а затем вскочила в седло. Она протелефонировала ротмистру, сказал кучер, что ей не с кем сегодня гулять, и граф прислал ей своего денщика. Лизбета побежала по двору. «Он умер!» — закричала она. «Он умер!» Альрауна Тенбринкен повернулась в седле и ударила себя хлыстом по ноге. «Умер?» — медленно произнесла она. «Умер! Как жаль!» Она стегнула лошадь и рысью поехала по направлению к воротам. «Фрейлин!» — крикнула Лизбетта. «Фрейлин! Фрейлин!» Но копыта зачастили по старым камням. И опять, как раньше, так часто Лизбетта увидела, как Альрауна уже едет по дороге дерзко и нагло, точно заносчивый принц, а вслед за ней гусар, а не муж ее, не Матье Мария Распе. «Фрейлин!» — закричала она в диком ужасе. «Фрейлин! Фрейлин!» Лизбетта побежала к тайному советнику и излила перед ним все свое горе и отчаяние. Тайный советник спокойно выслушал ее и сказал, что он понимает ее горе и не в обиде на нее. Несмотря на отказ ее покойного мужа от места, он готов заплатить ей трехмесячный оклад его жалования. Но пусть она будет благоразумна. Она должна же понять, что он один виноват в этом несчастье. Она побежала в полицию. Там к ней отнеслись не столь вежливо. Они ждали этого. Заявили ей, что всем было известно, что Распе — самый дикий шофер на всем Рейне. Он был вполне справедливо наказан, а она должна была вовремя его предупредить. «Ее муж виноват во всем», — сказали они. «Ей должно быть стыдно обвинять в катастрофе барышню. Разве она управляла автомобилем?» Она побежала в город к адвокатам, к одному, к другому, к третьему. Но это были все честные люди. Они ей сказали, что не могут вести процесса, сколько бы она им ни заплатила. Конечно, это все возможно и вероятно, почему бы и нет, но разве у нее есть доказательства? Нет никаких. Ну, так значит, пусть она спокойно вернется домой, тут ничего нельзя поделать. Если бы и все было так, если бы даже можно было привести доказательства, все равно виноват ее муж, ведь он был мужчиной и опытным искусным шофером, а барышня — неопытное существо, почти ребенок. Она вернулась домой. Похоронила мужа позади церкви на маленьком кладбище, уложила вещи и сама взвалила их на телегу, взяла деньги, которые дал ей тайный советник, захватила своих мальчиков и ушла. В их домике через несколько дней поселился новый шофер, толстый, маленький, он выпивал. Альрауна Тенбринкен не взлюбила его и редко выезжала одна. На него протоколов не писали, и люди говорили, что он превосходный человек, гораздо лучше, чем дикий Распе. «Мотылек», — говорила Альрауна Тенбринкен, когда по вечерам Вольфганг Трам входил в ее комнату. «Красивые глаза мальчика загорались, а ты огонек», — отвечал он. И она говорила, «Ты спалишь себе крылышки, упадешь и станешь уродливым червяком. Берегись же, Вольфганг Трам». Он смотрел на нее и качал головой. «Нет, нет», — говорил он, — «мне так хорошо». И он порхал вокруг огонька, порхал каждый вечер. Еще двое порхали вокруг и обжигали себе крылья. Карл Монен и Ганс фон Герольдинген. Доктор Монен тоже ухаживал. «Богатая партия», — думал он. Наконец-то, на этот раз уж действительно. Немного увлекался он всегда каждой женщиной. Теперь же его маленький мозг горел под голым черепом, заставляя его делать всякие глупости и перечувствовать возле нее все то, что он испытывал возле десятков других. И, как всегда, ему казалось, что и она чувствует то же самое. Он был убежден, что Альрауна Тенбринкен без ума от него, что любит его безгранично, страстно и сильно. Днем он рассказал Вольфу Гонтраму о своей крупной новой победе. Ему нравилось, что мальчик каждый вечер ездит в Лендених. Он смотрел на него, как на своего любовного гонца, и посылал вместе с ним много поклонов, почтительных поцелуев руки и маленькие подарки. Посылал он не по одной розе. Это может делать лишь кавалер, стоявший поодаль, а он ведь был влюбленным и должен был посылать другое — цветы, шоколад, пирожные, безделушки, веера, сотни разных мелочей и пустяков. Вместе с ним выезжал часто в усадьбу и ротмистр. Они много лет были друзьями. Как теперь Вольфганг Трам, так прежде граф фон Герольдинген питался из той сокровищницы знаний, которую накопил доктор Монен. Тот давал полной щедрой рукой, довольный, что вообще может как-нибудь применить весь свой хлам. По вечерам они нередко вместе пускались на поиски приключений. Знакомство завязывал всегда доктор и представлял затем своего друга, графа, которым он очень гордился. И почти всегда гусарский офицер срывал, в конце концов, спелые вишни с дерева, которое находил Карл Монен. В первый раз у него были угрызения совести. Он счел себя непорядочным, мучился несколько дней, и затем откровенно признался во всем другу. Он извинился перед ним, но девушка сделала ему такие авансы, что он не мог отказаться. Он добавил еще, что в душе очень доволен всем происшедшим, так как, по его мнению, девушка недостойна любви его друга. Доктор Монан не моргнул даже глазом, сказал, что ему это совершенно безразлично, привел в виде причины индейское племя майя на Юкатане, в котором господствует принцип «моя жена, жена моего друга». Но Герольдинген, однако, заметил, что Монан все же обижен, и поэтому счел лучшим скрыть от него правду, когда в следующий раз знакомые доктора предпочитали ему графа. А тем временем многие жены доктора Монана становились женами красивого ротмистра, совсем как на Юкатане, с той только разницей, что большинство их до этого не бывали женами Карла Монана. Он был загонщиком, находящим добычу, охотником же был граф Ганс фон Герольдинген. Но тот был очень скромен, имел доброе сердце и избегал задевать самолюбие друга, поэтому загонщик не замечал, когда охотник стрелял, и считал себя самым славным нимвродом на Рейне. Карл Монан говаривал часто: «Пойдемте со мной, граф. Я одержал новую победу. Прелестная англичанка. Поймал ее вечером на концерте, и сегодня мы встретимся с ней на набережной». «А Элли?» — спрашивал ротмистр. «В отставке», — высокопарно отвечал Карл Монан. Положительно невероятно, как часто пламя его искало новой пищи. Находя новую, он тотчас же забывал о старой и никогда потом не вспоминал даже о ней. Он относился к этому очень легко. В этом он действительно превосходил ротмистра. Тому было трудно расставаться, да и женщины не так легко покидали его. Требовались вся энергия и все красноречие доктора, чтобы отвлечь его от старого увлечения к новому. На этот раз он ему сказал: «Вы должны ее посмотреть, граф. Клянусь честью, я рад, что вышел целым из всех моих приключений и нигде не застрял. Теперь, наконец, я нашел то, что мне нужно. Она страшно богата. У старого профессора больше 30 миллионов, а, пожалуй, все 40. Ну, что вы скажете, граф? И какая хорошенькая, свеженькая. Да к тому же попалась в тенета. Никогда еще я не был так уверен в победе». «Хорошо, но что будет с Кларой?» — заметил ротмистр. «В отставку», — отрезал доктор. «Я ей сегодня уже написал письмо, что хотя мне и очень обидно, но у меня слишком много работы, и для нее нет ни минуты свободной».